بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение состояния этапа аль-маарифа, познания. И говорит дальше автор книги аль-маназиль, маназиль ас-сайрин, то есть имам аль-Харави, рахима Аллаху та'аля, он говорит аль-маарифа аля саласи дараджат. Познание имеет три степени. Валь-халку фиха аля саласи фирак. И люди в отношении познания делятся на три группы. И потом переходит к разбору этих ступеней. Познание, говорит, первая ступень – это познание человеком атрибутов и качеств. И они названы, говорит он, в послании Аллаха, субхану тааля, к людям, и свидетельства их проявляются в созданном Аллахом мироздании. Итак, говорит он здесь о трех ступенях познания, говорит, первая степень познания – это познание атрибутов сифат и качества нуут, атрибуты и качества Аллаха Субхана ва Тааля. Почему он употребляет сифат и нуут? Сифа и наат, атрибут качества. В чем разница вообще? Нуль-Кайим называет разницу между сифа и наат. Что такое сифа и что такое наат? Он говорит, что касается наат, то, как правило, это используется в отношении действий. Действий Аллаха Субхана ва Та'аля, которые происходят вновь и вновь, проявляются вновь и вновь. Пример этого в словах Аллаха Субхана ва Та'аля, сура Аль-Араф, говорит Всевышний, «Инна раббакум Аллах, лязи халака ас-самавати валь-арда фи ситтати айям, сумма астава аль-арш, югши лейлян нахара». «Поистине Господь ваш Аллах, который создал небеса и землю за шесть дней, а потом вознесся над престолом, покрывает ночь днем». Вот это вот покрытие дня ночью, ночи днем, это что? Из действия Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, это его действие, это происходит вновь и вновь. Вот к таким к действиям Аллаха Субхану ва Тааля, которые происходят вновь и вновь, применяется слово «наат». Или другой пример из суры Зухруф, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллази джаля лакум аль-арда махда, ва джаля лакум фиха субулан, ля'аллакум тахтадун». Тот, который сделал для вас землю колыбелью и устроил для вас там пути, дороги, может быть, вы пойдете верно. «Валлази наззаля минас-самаи маан бикадр». Тот, который ниспослал с неба воду в нужном количестве, по мере. «Фанщарна биги бельдатин мейта». И посредством этой воды оживили землю мертвую. «Казалика тухраджун». Вот так же вы будете изведены, выведены из могил в судный день. «Валлази халакал азваджа куллаха». И тот, который создал все пары. «Ваджалаку миналь фульки валян ами матаркабун». И сделал вам из кораблей и из животных то, на чем вы ездите. Это действия Аллаха Субхану ва Тааля, которые все время возобновляются, все время происходят вновь и вновь. И другие подобные аяты. Что касается сифа, то это больше применяется к тому, что постоянно присуще сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Самому Аллаху Субхану ва Тааля постоянно присуще это. Об этом, как, например, в словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Ху Аллаху, лязи ла иляха илляху, алимул гайби ва шахада». «Хуа ар-Рахману ар-Рахим», «Он Аллах, нет истинного Бога, кроме Него, знающего сокровенное, явное, и Он всемилостивый, являющий милость». «Хуа Аллаху, лязи ла иляха илляху, аль-Малику, аль-Куддус, ас-Салам, аль-Му'мину, аль-Мухаймину, аль-Азизу, аль-Джаббару, аль-Мутакаббир». «Он Аллах, нет истинного Бога, кроме Него, Царь, Святой, Пречистый, Оберегающий, Хранитель, Могущественный, Мощный, гордый». В этих аятах суры Хашар, в последних аятах суры Хашар, описываются атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, то, что постоянно присуще Аллаху Субхану ва Тааля, его сущности неразрывно, всегда с его сущностью. Это называется чаще, что словом сифа. Дальше, вторая разница. Собственно говоря, наат и сифа, применяется слово сифа в отношении наат тоже. То есть, например, те действия Аллаха Субхану ва Тааля, которые возобновляются, применяется слово сифа тоже. Но в чем разница? мы сказали. Больше это к чему? Вот к этим вот действиям Аллаха Субхану Тааля, которые случаются вновь и вновь, проявляются в Саифа, мы сказали то, что присуще Аллаху Субхану Тааля, его сущности постоянно. Вторая разница, что сущностные атрибуты Аллаха Субхану Тааля, которые являются атрибутами хабария. Если вы помните, мы изучали с вами атрибуты хабария. Это такие атрибуты сущностные Аллаха Субхану Тааля, как две руки, как пальцы, как стопа. Сущностные атрибуты Аллаха Субхану Тааля делятся на две группы, да, в свою очередь. Такие атрибуты, как мы сказали, атрибуты смыслов, да, как мы перечислили с вами, знания, жизни и так далее. И атрибуты, которые являются атрибутами хабария. То есть то, что мы узнаем об Аллах Субхану Тааля только из сообщений Курана и Сунны, как кадам, стопа, или как две руки Аллах Субхану Тааля, или как пальцы Аллах Субхану Тааля. Это называется сифат. К этому применяется слово сифат, а не слово на. Хорошо, слово сифат. Слово атрибут, а не слово качество. И предшественники использовали для обозначения вот этих вот атрибутов, как стопа, или как две руки, хорошо, или как пальцы, использовали слово именно сифат. Используют слово сифат. Из тех мутакаллимов, которые признавали атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, многие тоже называли это словом сифат, но были такие, которые не соглашались с тем, чтобы называть это словом сифат, и говорили, что это нужно называть эти аяты, где упоминаются руки Аллаха Субхану ва Тааля или другие атрибуты подобные. Они говорили, такие аяты нужно назвать не аяту сифат, не аяты атрибутов, а нужно назвать их аятуль идафат, то есть аяты о том, что относится к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть называть руку Аллаха Субхану ва Тааля или лик Аллаха Субхану ва Тааля, они говорили правильно, как аяты об этом, аятуль идафат. То есть аяты о том, что относится к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что нельзя сказать, говорят они про живого, что он описывается, то есть у вас в сайфа описывается ликом или описывается рукой. А правильно сказать, говорят они, к нему относятся или он имеет. Хорошо, то есть это называется идафат. Но на самом деле это разногласие в названии чисто просто какое. Разница в терминологии. Хорошо, то есть не в самой сущности. Просто разногласия, то, что называется ляфлы, касающиеся просто терминов и слов, названия самого и не более. А суть, что Аллах Субхану Тааля присуще то, о чем сказано было, оно относится к нему, об этом сообщается в Куране, в Сунне, мы должны об этом тоже сообщать и об этом говорить. Эти атрибуты Аллах Субхану Тааля, такие как лик, такие как руки, две руки Аллах Субхану Тааля или очи, или стопа, или пальцы. Все эти атрибуты, они подтверждаются Кораном и Сунной. Мы должны поэтому подтверждать их непременно, отдаляя при этом эти атрибуты от уподобления их одноименным атрибутам, качествам творений. И в то же время отдаляясь от чего? От такой вещи, как таатиль, то есть отрицание этих атрибутов или истрактование их каким-либо образом. То есть не говорить «рука – это мощь», «хорошо», «стопа – это то-то», «алик» – это сущность и так далее. Не говорить. То есть избегая таатиля, избегая тамсиля. То есть избегая отрицания атрибутов и избегая чего? Уподобления их атрибутам творений. Неважно, называешь ты сифат это или называешь это каким-то другим словом. Важно, что ты это подтверждаешь. Третья разница. Ну, вот слово «наат» частью употребляют к таким атрибутам, которые явные, понятные для всех. И известные для всех. Хорошо? Сифат называют все атрибуты. Понятно? То есть, ну вот, чаще всего называют такие атрибуты, которые явные, ясные всем, и все знают. Сифат называют так все атрибуты. То есть, сифат как бы понятие более широкое. Включает в себя и нуут, и сифат. И качество, и атрибуты включаются в слово сифат. То есть, разница между частным и общим. В таком плане здесь разница между частным и общим. Есть мнение также, что нет разницы вообще между словом наат и словом сифа. Говорит сифа или говорит наат. Хорошо. Разницы нет, поэтому мы знаем, что в арабском языке, в ильме наху, есть две школы. Школа Басры и школа Куфы. Школа Басры и школа Куфы. Так вот, куфийцы, они называют определения прилагательные, называют словом «над». Что касается басрийцев, то они называют словом «сыфа». «Сыфа». Хорошо? Хотя это что? Одно и то же. То есть, да, эти два слова близки друг другу по смыслу. Но, говорит Нуль-Каим, все-таки мы считаем, что разница между двумя словами есть. И были упомянуты нами некоторые отличия в этих вещах. Как бы то ни было, говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, что первая ступень познавшего, познание, первая ступень – это познание атрибутов Аллаха субхану та'аля. Познание атрибутов Всевышнего. Ни одна нога не вступит в область познания, в сферу познания. Более того, ни одна нога не вступит в сферу имана, веры, в пределы веры, до тех пор, пока не будет человек верить в атрибуты Аллаха субхану та'аля. Ни один человек не войдет в пределы имана, не говоря уже о познании, до тех пор, пока не уверует в атрибуты Аллаха субхану та'аля. Пока он не познает их таким знанием, которое выведет его из пределов невежества о своем Господе. Познание атрибутов необходимо. Когда мы говорим о трех видах таухида и говорим таухид в господстве, таухид в божественности, таухид в именах и атрибутах, многим понятны первые два вида таухида, но третий вид таухида многие не относятся к его пониманию серьезно. А это знание о твоем Господе, которому ты поклоняешься. От этого зависит, как ты будешь поклоняться Аллаху субхану та'аля. Ты должен знать Аллаха субхану та'аля. Ты должен познать его таким знанием, которое выведет тебя из вот этих рамок невежества, из границ невежества о твоем Создателе. И вера в атрибуты, и знание об атрибутах, знание атрибутов, это на самом деле основа ислама. Это фундамент имана. Это семя и плод древа ихсана. Мы знаем, есть три ступени, названные в хадисе. Ислам, иман, ихсан. Так вот, знание об атрибутах Аллаха и вера в атрибуты, это основа ислама, это фундамент имана, это семя, это плод ихсана. Если человек отрицает атрибуты Аллаха субхану та'аля, значит он разрушает фундамент, базу, основу имана и ислама, ислама и имана. Значит он разрушает плод древа ихсана. Не говоря уже о том, что не будет он никак из числа ахлюль-ирфан, ахлюль-ма'рифа, людей познания, людей познавших. Он разрушает, если он отрицает атрибуты Аллаха, он рушит вообще сам фундамент ислама у себя, основу имана у себя и плод ихсана, не говоря уже о том, само семя ихсана, не говоря о том, что он войдет в категорию познавших. Всевышний Аллах в Коране сообщает о том, что люди, которые отрицают его атрибуты, являются теми, кто плохо думает о нем. Теми, кто имеет о нем плохое мнение. Мусиу зан билля. Он говорит, что те, кто отрицает атрибуты Аллаха, его сифаты, его качества, они плохо думают о Всевышнем, имеют о нем плохое мнение. И угрожает Аллах таким людям и приводит, и упоминает такие угрозы, которыми не угрожает, которые не приводят в отношении других приверженцев ширка, многобожия, куфра и больших прегрешений. То есть такие угрозы в адрес тем, кто отрицает атрибуты Аллаха субхана, и стало быть, плохо думает об Аллахе, которых нет в адрес даже тех, кто совершает ширк, других представителей ширка или куфра, или великих прегрешений. Смотрите, что Аллах субхану таля говорит в Коране, суре Фуссилят: «Вама кунтум тастатируна أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. И вы не прикрывались и не укрывались, боясь того, что будут свидетельствовать против вас ваш слух и ваши взоры и ваша кожа в судный день. То есть вы грешили против Аллаха, совершали преступление, сколько не укрываясь, не боясь, что слух ваш и зрение ваше и кожа ваша будет свидетельствовать против вас. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Но вы думали, что Аллах не знает многое из того, что вы совершаете. Смотрите, человек думает, что Аллах не знает. То есть он отрицает какое качество Аллаха Субхана ва Тааля? Ля-ильм. Знание, объемлющее все. Отрицать атрибут, значит, плохо думать об Аллахе Субхана ва Тааля. Вы думали, вы полагали, и дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Вазаликум ваннукуму лязи занантум би раббикум ардакум». И вот это ваше мнение, которое вы имели о вашем Господе, ваше предположение и мнение о вашем Господе, которое было у вас, это и погубило вас. Фасбахту мин аль-хасирин, и вы стали из тех, кто потерпел настоящий убыток. Аллах Субхану Тааля здесь, в этой суре, суре Фусиля, сообщает, что отрицание вот этого атрибута, одного из атрибутов Аллаха, знания, это сузан, плохое мнение об Аллахе. Это значит плохо думать о Всевышнем. И вот это плохое мнение о нем, оно как раз изгубило этих людей. И сказал Аллах Субхану Тааля о людях, которые имеют плохое мнение об Аллахе, плохо думают об Аллахе, алейхим даиратусу. Алейхим даиратусу, постигнут их превратности судьбы. Вагадиб Аллаху алейхим. И разгневался на них Аллах, валянахум, и проклял их. وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ, и приготовил им ад, адский огонь, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, и как скверно это прибытие. Смотрите, сколько угроз человеку, который плохо думает об Аллахе и имеет плохое мнение о своем Господе, об его атрибутах и качествах, отрицает их. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, сказано, на них обрушатся превратности судьбы. Раз. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, и разгневался на них Аллах, гнев Аллаха над ними. وَلَعَنَهُمْ, и проклял их, то есть изгнал от своей милости. وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, и приготовил для них адский огонь, и как скверно это прибытие. Подобных угроз нет ни о ком из тех, кто плохо думал об Аллахе Субхану ва Тааля. Хорошо, поэтому отрицание атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля или отрицание смысла истинного, буквального смысла имен Всевышнего Аллаха, это из самого сильного нарушения в отношении представления об Аллахе Субхану ва Тааля. То есть это самое плохое мнение об Аллахе. Самое плохое мнение об Аллахе значит, что отрицать его атрибут. То есть если кто-то отрицает атрибут Аллаха, или отрицает что? Истинный смысл, буквальный смысл имен Аллаха, то это есть что? Самое плохое мнение об Аллахе. Значит, человек имеет самое плохое мнение о своем Создателе. Самое любимое для Аллаха Субхану ва Тааля из вещей, которые наиболее любимы Всевышнему Аллаху, это восхваление Его, хамд. Это восславление Его. Когда люди хвалят, восхваляют Всевышнего Аллаха, когда они прославляют Его и восхваляют Его через Его имена, Его атрибуты, Его действия. Это из самых любимых вещей для Аллаха. Когда люди восславляют Аллаха, восхваляют Его посредством Его имен, посредством Его атрибутов, посредством Его действий. Раз так, значит, наоборот, отрицать атрибуты Аллаха, Его имена, Его действия, отвергать их, это значит самые страшные виды ильхада. Отклонение, раскольничество и самые страшные виды куфра. И говорит Нуль-Каим, это даже страшнее, чем ширк. Это даже страшнее, чем ширк, предание Аллаху сотоварищей. То есть муаттиль, говорит он, тот, кто отрицает атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, это даже страшнее, чем мушрик, кто предает Аллаху сотоварищей. Потому что, говорит он, нельзя сравнить человека, который отрицает достохвальные качества царя. Отрицает достохвальные качества царя. Отрицает саму суть, основу его владычества, который порочит атрибуты царя. Нельзя его сравнить с таким, кто предает ему соучастников во власти. То есть, один предает соучастникам во власти, другой не то, что только предает соучастникам, он вообще что? Отрицает качество царя, атрибуты его достохвальные. Саму суть, основу его власти и владычества отрицает. Порочит его качество. Почему страшнее, говорит он, муаптель, то есть тот, кто отрицает атрибуты, страшнее даже, чем мушрик. Тот предает Аллаху сотоварищи, при этом признавая, что какие-то атрибуты. Хорошо. Этот вообще атрибуты сами, основу владычества и достохвальные качества царя, атрибуты, отвергает и отрицает. Поэтому муаптелиты, те, которые отрицают, искажают атрибуты Аллаха субханаху ва тааля, те, которые отрицают, они по определению, по сути своей, являются врагами посланников. Муаптилиты, отрицающие атрибуты Аллаха, они враги посланников по сути, по определению. Более того, каждый мушрик в этом мире, мушрик это тот, кто предает Аллаху сотоварищей, тот, кто предает Аллаху сотоварищей в господстве или в поклонении. Каждый мушрик в этом мире, каждый ширк в этом мире, каждое язычество многобожие в этом мире, корни его и основа его – это тавхид. То есть отрицание атрибутов Аллаха. Потому что если бы не отрицание совершенства Всевышнего – или отрицание части совершенства Всевышнего. Если бы не плохое мнение об Аллахе, субхана ва тааля, тогда не предал бы человек ему сотоварищи. Почему он предал ему сотоварищи Всевышнему Аллаху, господству или поклонению? Из-за своего плохого мнения об Аллахе. Из-за того, что он отрицает совершенство Аллаха, либо полностью, либо частично. И поэтому, смотрите, имам ханифов, единобожников, приверженцев таухида, он сказал своему народу, что «Аифкан алихатан дун Аллахи туридун» «Неужели вы хотите ложь богов, которым поклоняетесь, помимо Аллаха?» «Фама ваннукум би раббил алямин» «А что вы думаете о Господе миров?» Ваше мнение, какое о Господе миров? Как вы хотите лживые, эти ложные божеств? Как вы их хотите, помимо Аллаха Субхану Тааля? Что же вы тогда думаете? Каково же тогда мнение ваше о Господе миров? То есть, что вы думаете о нем? Неужели вы не думаете, что он взыщет с вас за то, что вы делаете? За то, что вы поклоняетесь наряду с ним другим божествам? Неужели вы не понимаете, что он взыщет с вас за это? Что вы думаете о своем Господе? Какие у вас мысли о нем и представления о нем? Какие должны быть у вас представления о нем, если вы предали ему сотоварища? Если вы предали ему сотоварища, значит, какое же ваше представление об Аллаху Субхану? Что же вы думаете об Аллаху Субхану? Что заставило вас предать ему сотоварища? Неужели вы думаете, что Аллах нуждается в сотоварищах и помощниках? Это первое. Что вас могло заставить предать ему сотоварища? Плохое мнение об Аллахе. Какое? Первое. Вы думаете, возможно, что Аллах нуждается в сотоварищах и нуждается в помощниках. Это могло вас заставить. Или вы думаете, что есть что-то из положения творения, из положения рабов, положения людей, что скрыто от Аллаха, о чем Аллах не знает, и поэтому он нуждается в сотоварищах, которые ему сообщат о положении людей, о их состояниях, о их нуждах? Или это так вы думаете о нем. То есть в любом случае ваш ширк — это плод чего? Почему вы предали Аллаху Сотоварища? Плод плохого мнения об Аллахе. Первое, что может быть, то, что мы сказали. Вы думаете, что Аллах нуждается в помощниках сотоварища. Второе, что вы думаете, что что-то из нужд рабов, из их положения скрыто от Аллаха, и он нуждается в помощниках сотоварища, которые ему об этом расскажут, уведомят его об этом, сообщат ему, как это происходит с земными царями. Да, земные цари не знают о своих подданных всего, в каком они положении находятся. Они нуждаются в ком? В советниках, в секретарях, которые все рассказывают, сообщают. Вы думаете, что Аллах нуждается в таких? Или вы думаете, что Аллах один самостоятельно не может управлять вселенной, не может управлять рабами и не может решать их нужды и удовлетворять их потребности, решать их проблемы? Так думаете вы? Это третье, что может вас заставить предавать Аллаху сотоварищей. Что еще могло вас заставить предавать сотоварищей, поклоняться кому-то кроме Аллаха? Может быть, вы думаете, что Аллах жестокий? Может быть, вы думаете, что Аллах жестокосердный, суровый? Что Аллах нуждается из-за своей жестокости, алиязу билля, да упасет Аллах, нуждается в тех ходатаях, заступниках, которые будут обращаться к нему, чтобы он смилостивился над другими, над творениями, которые способны разжалобить его, умилостивить его как-то, умилостивить по отношению к его рабам. Вы думаете, что Аллах таков? Или Аллах, субхану ва тааля, он сочувствующий, милосердный, проявляющий свою милость, который слышит рабов, близок, когда они взывают к нему? Как вы думаете об Аллах, субхану ва тааля? Да, если вы думаете, что Аллах, субхану ва тааля, таков, что Аллах жесток и нуждается в этих ходатаях, которые будут обращаться к нему, вызывать у него сочувствие, жалость по отношению к рабам, плохо то, что вы думаете об Аллахе. Или вы думаете, что Всевышний Аллах, он нуждается в тех, кто подкрепит его? То есть вы думаете, что Аллах, субхану ва тааля, он слаб? Он слаб? И он нуждается, чтобы пополнились ряды его. То есть малочисленность сменилась многочисленностью. Или вы думаете, что Аллах, субхану тааля, он нуждается в сотоварищах, посредством которых он обретет могущество после прежней униженности. Это вас заставило предавать ему сотоварищей? Или вы думаете, что Аллах, субхану тааля, нуждается в детях, в сыне, в ребенке, и поэтому он берет себе супругу, и бывает ребенок от нее, и от него, алиязу билля, да упасет Аллах, субхану тааля. Предалек Аллах и превыше всего этого, премного, превыше Аллах этого всего, премного. То есть, что скажем, подытоживая, скажем, что таатиль, отрицание атрибутов Аллаха, это есть начало, это есть исток всякого ширка, всякого многобожия язычества. Это есть основа всякого многобожия. И поэтому ты не найдешь ни одного муаттиля, ни одного отрицающего атрибуты, чтобы у него не было ширка, чтобы он не предавал Аллаху сотоварищей по мере своего таатиля, по мере своего отрицания атрибутов. Чем больше отрицает атрибутов, тем больше ширка. Чем больше отрицает, тем больше ширк. Посланники Аллаха от первого до последнего, салавату Аллаху вассаламу алейхим, да пребудет над ними мир и благословение Аллаха, все посланники от первого до последнего, они были посланы для, первое, призывать к Аллаху, субхану ва тааля. Второе, разъяснять путь, ведущий к Аллаху, субхану ва тааля. Третье, разъяснять, что будет с призываемыми после того, как они прибудут к Аллаху, субхану ва тааля. Три вещи. Все посланники были посланы для разъяснения трех вещей. Первое. С тремя вещами. Первое. Призыв к Аллаху, субхану ва тааля. Поклонение ему одному, без предания ему сотоварищей. Второе. Разъяснение пути, ведущего к Аллаху, субхану ва тааля. Третье. Разъяснение того, что будет с призываемыми, тех, кого они призывали, общины, которым были посланы, что с ними будет после того, как они прибудут к Аллаху Субхана ва Тааля. Это три основы, три столпа призыва всех посланников. Они непременно, эти столпы, три столпа, непременно присутствовали в послании каждого из посланников. То есть каждый пророк непременно каждой общине приносил сообщение об этих трех вещах. То есть его призыв к общинам строился на вот этих вот трех вещах. То есть посланники, они сообщали своим общинам об Аллахе, их Господе, к которому они призывают. То есть они знакомили свои общины, рассказывали им о Господе, к которому они призывают. Хорошо. Они рассказывали, сообщали о своем Господе, о том, какие у него имена, какие у него атрибуты, какие действия у него. И они рассказывали об этом подробнейшим образом. То есть они уведомляли общины, к которым они приходили, о Господе, о его именах, о его атрибутах, о его действиях подробнейшим образом. Так, что как будто бы так разъясняли, что рабы, люди, как будто бы после этого разъяснения, как будто бы они видят Аллах Субхану ва Тааля. Как будто бы они видят Аллаха, как будто они смотрят на Него, который пребывает над небесами, над престолом, который разговаривает с ангелами, который управляет делами своего царства, который слышит все голоса, голоса всех своих творений, который видит, что они делают, который зрит, видит, наблюдает за всеми их движениями, который видит, что у них внутри, так же, как видит, что у них снаружи, который приказывает и запрещает, который бывает доволен и проявляет гнев, который любит и который негодует, который смеется и улыбается, когда видит отчаяние рабов, а просвет избавления уже близко, который отвечает на призыв, на зов, на мольбу тех, кто находится в крайнем положении, который спасает оказавшихся в несчастье, который помогает нуждающимся, который утешает удрученных, который обогащает, избавляет от нужды бедных, который умерщвляет и оживляет, который лишает и дает, который дарует мудрость, кому пожелает из своих рабов, властелин царства, дает власть, кому пожелает, и отнимает власть, у кого пожелает, который возвышает, возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает, в руках которого всякое благо, и который всемогущий, и который каждый день за делом, и который прощает грехи, и который избавляет от печали, и который освобождает утомленных и мучающихся. Тот, который помогает обиженным, и наоборот, который карает обидчиков и несправедливых, который проявляет свою милость, милосердие к беднякам, который спасает оказавшихся в несчастье, который подводит вещи, предопределенные к их сроку. Он, который подводит предопределенные события к их сроку и осуществляет эти события в соответствии с порядком. Он, который ускоряет, что пожелает, и наоборот, отсрачивает, откладывает, что пожелает. Он, в руках которого все дела. Он, в руках которого бразды правления над всеми царствами. Вот это сообщение о том, каков Аллах, какие его атрибуты, какие его качества. Это и была суть призыва всех посланников. Это была основа, квинтэссенция их миссии, их послания. Это первая основа. Это первая основа призыва посланников. Вторая основа – это разъяснение людям, общинам, а каков же путь теперь, который ведет к этому Господу, достославному, достохвальному, описанному этими атрибутами, обладающими этими великими качествами. Каков путь к нему? Разъяснение этого, а этот путь – это сират-уль-мустахим. Это прямая стезя та самая стезя, которая установлена Аллахом для посланников и их последователей. Это поклонение Ему одному путем совершения, выполнения того, что Он приказал, и отстранение от того, что Он запретил, и вера в Его обещания и в Его угрозы. Это вторая основа призыва всех посланников. И третья основа – это разъяснение того, а что будет после того, как рабы прибудут к Нему. То есть, что будет в судный день? Описание рая и описание ада. И что до рая и ада, касающегося барзаха, касающегося расчета, касающегося водоема, касающегося взвешивания деяний на весах, касающегося сирата, того моста, который перекинут над хребтом ада. Это три основы послания всех посланников. Того, что было неспослано всем общинам. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ورزاكم